Глава восьмая. Дворовый человек Василий, ухарски завитой, в шитой рубашке, ворот которой торчал из-за полушубка, на лихой тройке, приехав на почтовую станцию, остановил Александра Ивановича за какие-нибудь 20 минут до отъезда. «Дорогой барин, государыня Катерина Семеновна вас требует». Оплакавши Россию, приготовившись к отъезду, Саша Тургенев должен был, повинуясь родительской воле, вернуться домой. На подорожной сделали отметку об отсрочке. Дома полное смятение. Катерина Семеновна, раздувая ноздри, рвет и мечет. Иван Петрович, как никогда хладнокровно и спокойно, говорит: «Хорошо, матушка, в Петербург поедем, такова высочайшая воля. Но все равно ты меня не переймешь. Ехать Сашке надо будет. Он и Двигубский уже зачислены. А там еще смотришь, Кайсаров Андрей, Галич, Куницкий, да и другая молодежь ехать должна. Это тебе, матушка, не Симбирск, чтоб 19-летнего мальчишку с дороги ворочить. Я тут глава, я начальник семьи». Дети с ужасом смотрели, как дрожал письменный стол, а через минуту большой фарфоровый чайник разбился о паркет. Катерина Семеновна, мрачнее тучи, вышла из комнаты. На следующее утро все выехали, но не в Германию, а в Петербург. И лишь оттуда, через 3 дня, несмотря на капризы и протесты Катерины Семеновны, Александр Тургенев и Яншин сели за Нарвской заставой в петербургском отделении почтовых карет и бриг ровно через 10 дней после случая в Москве, и шестерка с диким криком форейтера из калмыков помчала кибитку по Ковенской дороге. Саша Тургенев впервые тайком от матушки и батюшки был вдребезги пьян. Яншин уговаривал его прислониться к кожаной подушке и заснуть. Саша пел песни про широкую Волгу, про Степана Разина, говорил несвязные слова о том, до чего хороша вольная жизнь, и что если б матушка не была похожа на черта, то все было бы замечательно. Яншин его успокаивал и говорил: «Когда тебя, милый друг Сашка, сильно начнет тошнить, ты мне скажи. А сейчас спи, дурак». Саша думал: «Если б не капризы и етурдерия матушки, был бы я сейчас человек человеком, а то выходит, что я перед Яншином свинья свиньей». Саша не помнил, говорил ли он вслух эти слова, или ему так думалось. Но только Яншин трубил ему в ухо: «Всегда, Сашка, перед отъездом так бывает. Ты только не злись и не неволься. В Германии еще не то будет. Ты куда едешь? В Геттинген?» «В Геттинген», — отвечал Саша, запинаясь. «Я тоже. А вот Двигубский в Париж. Счастливая собака. Там интереснее». Саша Тургенев проснулся и не мог определить, который час. Яншин сидел в кибитке. На чемоданчике, разложенном на коленях, на верхней крышке было блюдо с резаной курицей. Яншин ел с аппетитом, ястребиным глазком посматривая на Тургенева. У Саши голова кружилась. Достал матушкину жареную индейку и, пока с ней возился, увидел на крышке большого баула 2 золотые стопки, наполненные лиловатой, издающей приятный запах жидкостью. «Счастливого пути», — сказал Яншин, — «но только не мигая и до конца». Саша не привыкший к спиртному, выпил и вдруг сразу почувствовал, что ему хочется есть. Болтал без умолку, говорил бессвязные глупые вещи. Яншин холодным ястребиным глазком на него смотрел, и лицо его выражало нескрываемое презрение к захмелевшему юноше. — Тебе 19 лет, Тургенев, да? — Да, — сказал Саша. — А что? — Да так, ничего. Думаю, где мы с тобой остановимся, когда приедем в сей славный университетский город? — А я думаю, — сказал Саша Тургенев, — как бы мне опустить проезжему курьеру письмо к матушке и батюшке? — Да ты, я вижу, сосунок, — сказал Яншин. — Без батюшки и матушки дня прожить не можешь. После этих слов Яншин почему-то противен стал Александру Тургеневу. Каждый предавался своим мыслям, и так ехали до самой границы. Там была проверка паспортов. Комиссар на границе впился глазами в русских путешественников и спросил ломаным немецким языком, зачем им нужен въезд в Германию. Отвечал Яншин, окончательно покоривший Тургенева своей практической сметкой и умением разобраться в обстоятельствах. Начались бесконечные северонемецкие болота и туманные места Восточной Пруссии. Сам не помня, как и когда, Александр Иванович Тургенев открыл глаза. Въехав в маленький город на берегу реки, остановился синий с большими почтовыми рогами дилижанс. Яншин, веселый и довольный, покачиваясь и посмеиваясь, вышел из экипажа. — Где мы? — спросил Александр Тургенев. Яншин осмотрел его с головы до ног. Треугольная шляпа лежала на бауле, черный редингот с голубым бархатным воротом и палевый шелковый ворот с гофренным галстуком, переходящим в кружевное жабо, довольно изящно оттеняли свежее юношеское лицо молодого Тургенева. Александр Тургенев был похож на заспанного фавна, с прической, сбитую мелкими кольцами, и спадающую на лоб, с небольшими бакенами, спускавшимися чуть повыше кончика уха. Немножечко припухшие веки говорили о том, что юноша или устал с дороги, или, быть может, внимая увещаниям товарища, выпил излишне. — Знаешь, ты даже похож чуточку на молодого царя, — сказал Яншин, указывая на белокурые волосы Александра Тургенева. Александр Тургенев был занят другим. Почтовая станция была маленькая, наблюдателей было немного, и, пользуясь случаем, какой-то старик в тяжелых больших очках с высоко поднятым воротом, небритый, так что седые волосы торчали вокруг подбородка и под носом, хриплым голосом почтительно что-то доказывал молодому человеку. Тот стоял, элегантный, прямой, высокий, и, не глядя, слушал. Тургенев разбирал отрывочные слова из шепота. «Принц Конде обещал, скоро последняя голова у гидры будет срублена, ваша светлость. Матушка ваша приказала не унывать. Золото в надежных руках. Будьте уверены, что Париж раскроет вам ворота». Молодой человек, вялый и изнеженный, медленно натягивал перчатку лимонного цвета на левую руку и говорил: «Хорошо, Франсуа, ты верный лакей. Надо, чтобы в течение 2 недель 100 000 прокламаций было разбросано. Мишель возьмет 25, ты 75 000. Марш!» удивлению Александра Ивановича Тургенева, человек, ехавший с ними, какой-то старый и почтенный, казавшийся всем, ехавшим с ним от границы Германии, не то маркизом, не то графом старой Франции, оказался просто лакеем французского аристократа. «Но что ж ты так долго?» — спросил Яншин. Из дилижанса вышли. На извозчике поехали по берегу реки. Прошло еще 2 часа, и окончательно сваленный аметистовыми бокалами Яншина Саша Тургенев очнулся уже в городе Геттингене, в маленьком мезонине, где Линхен и Амальхен приготовляли постели для русских путешественников и приглашали их на кофе. Началась студенческая жизнь Александра Тургенева. Надо матрикулироваться. Матрикул, большой лист пергаментной бумаги, требует заполнения целого ряда вопросов. О родителях, о вероисповедании, о философских взглядах, какие науки интересны и прочее, прочее. «Вы русский?» — спрашивает секретарь. «Русский», — отвечает Тургенев. «У нас был русский Куницын». «Ах, это студент! Это студент! Он доктора получил через 2 года. Но он якобинец». «Но что такое якобинец?» «А вы еще переспрашиваете?» — говорит секретарь. «Вам мало одной королевской головы, оторванной от плеч?» «Я вас не понимаю», — говорит Тургенев. «Платите 2 марки за матрикул», — говорит секретарь. «Я не имею ничего сказать вам». Александр Иванович оборачивается к Яншину и говорит: «Я ничего не понимаю». Яншин стукает его ладонью по лбу и говорит: «Это в порядке вещей. Придешь, тебе вечером объяснит Линхен, а под утро — Амальхен». «Что за чушь?» — говорит Александр Тургенев. «Это возмутительно. Отпишу батюшке, что не затем ехал я в Германию». «Отпиши, отпиши, милый», — говорит Яншин. «Сваляй дурака. Прошло время, когда не понявший обращается к матушке и батюшке». Круглая зала университета. Профессор Сарториус в шапочке с шелковыми углами, словно митрополичий кучер, говорит Тургенев, входит на высокую кафедру, маячащую перед аудиторией. 65 студентов разных национальностей сидят перед ним. Профессорская мантия, головка, откинутая на спинку кресла, длинные сухие пальцы, сваливающиеся с кафедры, говорят о прошлой эпохе. Свободные жесты кидает Сарториус в аудиторию. Рука от локтя до кисти временами вдруг встает костлявым привидением над кафедрой и свободно откидывается в сторону студентов. Костлявые пальцы свисают в аудиторию, а голова профессора запрокинута на деревянную доску, словно на эшафот французской гильотины, шепчет Двигубский на ухо Тургеневу. «А тебе что, уж Париж снится?» — спрашивает Тургенев. «Точно могу тебе сказать. В Париже сейчас уже не то. Там в умах у всех некий генерал с острова Корсики, Буонапарте». «Не слыхал такого», — говорит Тургенев. «Думается мне, что у парижан на уме принц Людвиг Нормандский и легитимные бурбоны вроде принца Конде». «Ну уж, братец мой, ты оставь это матушке своей, Екатерине Семенне. а мы, молодежь, думаем иначе. Оставайся тут со своими немцами, а я в Париж поеду. Счастливого пути, — говорит Тургенев. Однако ж не мешай мне слушать. Народы Европы, — продолжал Сарториус, — не привыкли управлять сами собою. Да это и в порядке вещей с того дня, как деньги стали делать хозяйство. 100 лет тому назад никто из владетельных князей Франции и Германии и не подумал бы, что какой-нибудь кружочек из золота может решать судьбы царств и участи королей. Однако цены на хлеб становились все дешевле. Владелец земель, который поставлял хлеб на мировой рынок, не мог выручить того, что он затратил на производство хлеба. Этот владелец, он же дворянин Франции, Германии, Англии, России, никак не предполагал, что хлеб будет стоить так дешево. Тем временем вырастали машинные фабрики. В народном хозяйстве появилась новая могучая сила. Что вы хотите с ней делать? У нее есть избыток капитала, избыток денег. Сейчас эта новая богатая денежная сила бросается господам-дворянам и говорит: государство нуждается в золоте. Чтобы вы зря не брали с населения денег за хлеб, пустим иностранное зерно. На рынке падут цены на хлеб. Вероятно, это нам нужно, ибо чем больше денег в государстве, тем государство счастливее. Так думали многие в прошлом столетии. Так ошибочно многие думают и по сейчас. Но, дорогие коллеги, это ошибка, дорого стоящая ошибка меркантилизма прошлого века. В нынешнем столетии мы должны во что бы то ни стало пересмотреть теорию народного хозяйства 18-го столетия. Каждый из нас кушает кусок хлеба за обедом. Позволительно спросить вас, откуда этот кусок у вас в руках? В России, в тиранской стране, это все понятно. Он дается дворянским детям даром. Но кто в Германии и особенно в нынешней Франции возьмет этот кусок и по праву скажет: он мой, я его заработал? Дорогие коллеги, в то время как верхушка населения имеет все, нынешний крестьянин не имеет ничего. «Хорошо он говорит», — произносит на ухо Яншину Саша Тургенев. «Молчи, дурак, тебе отрубят голову», — отвечал грубо Яншин. «Итак, дорогие коллеги», — продолжал Сарториус, «система хозяйства в государстве, предложенной экономистами прошлого столетия, есть система торгового барыша и прибыли. Ясно, конечно, что если человек стремится увеличить барыш в своих сундуках с мешками золота, то он должен, дабы всякое неравенство исчезло, разделить общество на 2 правильных класса. Один зарабатывает и укрывает, другой страдает, обливаясь потом лица своего. Благородный дворянин, обеспечивающий правильную жизнь и от нищеты спасающий своего вилана, обязанного ему крестьянина, несомненно, больше заботится о мужицком достатке, нежели нынешний купец, торговец и предприниматель. Человек, думающий о наполнении замшевого мешка золотыми монетами, менее полезен, чем простой трудолюбивый человек, мечтающие об увеличении реальных, настоящих благ государства. Знаешь, Тургенев, он, по-моему, фритрейдер. Он сторонник свободной торговли. Он хочет уничтожить пошлину на продукт. А может, так и нужно делать, чтоб население не голодало, возражает Тургенев. Что из того, что денег много, а есть нечего? Сарториус продолжал. Система прошлого столетия есть система завоза и накопления в государстве большого количества монеты. Это, дорогие коллеги, чистейший меркантилизм, унаследованный от старинных веков процветания богатого купечества. Знаете вы латинское слово «меркатор», что значит «продавец»? В Венеции целый квартал назывался «мерканти». Мифологическое божество древних римлян, способствовавшее всевозможным коммерческим сделкам, называлось «меркурий». Отсюда французское слово «маршандиза», что значит «купля-продажа». Увлечение большой наживой амстердамского дома величайших европейских банкиров фугеров создало в государствах особое стремление делать все, дабы накоплять в государстве золото, покровительствовать вывозу и препятствовать ввозу чужеземных товаров. Но, дорогие коллеги, все имеет свои пределы. Господа купцы вскоре убедились, что вывоз простого деревенского продукта, хлебного зерна или муки, повышает цены на эти продукты в той стране, из которой их вывозят. Какое из этого надобно было сделать следствие? Только одно. Применить обратный закон к хлебному рынку, а потом объявить свободный ввоз хлеба в свою страну по пониженным ценам и тем самым заставить своих производителей зерна понизить цену на хлеб в своей стране. Население возблагодарило создателя после такой мудрой меры, но равновесие в торговле было сим актом нарушено. «Ничего не понимаю», — говорит Яншин на ухо Тургеневу. «Скажи, как по-твоему, он за или против меркантилизма?» Таким образом, получается естественное следствие меркантилизма — вмешательство правящей власти в дела рынков. Это вмешательство, дорогие коллеги, именуется протекционизмом. Государство поощряет одних и препятствует другим. Меркантилизм и протекционизм теснейшим образом связаны друг с другом. «А знаешь, это очень интересно», — говорит Тургенев Яншину, и свинцовый карандаш, шурша по бумаге, быстро записывает основные мысли преподавателя. Но, дорогие коллеги, наступает новая эпоха. Новый век стучится в ворота истории и требует, чтобы мы возвестили наступление свободы торговли. Правительство не может вмешиваться в то, что должно осуществляться в силу естественных законов. Одна и та же природа породила людское племя и хлебные злаки. Если одно служит на пользу другому, то это лишь в силу божественного предназначения человека. Все бесконечно разнообразные продукты, производимые нынешней усложненной индустрией, могут оказаться за пределами человеческих потребностей, если у человека нет куска хлеба. Следственно, первейшая забота государства есть обеспечение свободного развития зернового хозяйства. Пора знать вам, дорогие коллеги, что нужды управляют государствами, что потребности и интересы формируют общество, и что продукты, естественно поддерживающие жизнь человека, суть первая и основная потребность государства. «Я так и знал, что он физиократ», — говорит Александр Тургенев. «А я думал, что он сторонник свободной торговли, сиречь фритредер», — говорит Яншин. «Какая разница между этими двумя учениями? Одно дополняет другое, как изнанка и лицо», — сказал Александр Тургенев. Раздался звонок. Студенты, деканы, профессора и педели высыпали в коридоры, в галереи и покрыли собой широкие лестницы. Георгия Августа, это название университета в Геттингене, основан он был в 1734 году. Из маленького ганноверского учебного заведения сделался крупнейшим центром европейской культуры начала XIX века. Речка Лейна, протекающая совсем у подошвы горы Хайнсберга, хорошо видна из окон библиотеки. В простенках большие желтые шкафы из ясеня. За стеклами видны кожаные тисненные переплеты 3000 рукописей на латинском и немецком языках. 500 000 книг в просторных, тихих, прохладных коридорах. «Сладостна здесь наука», — говорит Александр Тургенев. Галич не слушает. Другие студенты тоже мало обращают внимания на восторженное состояние 19-летнего Саши. Молодые люди в украшениях из пестрых лент разных корпораций снуют по коридорам. Коротенькие козырьки шапочек, носы, изрезанные рапирами, губы, надорванные остриями, широкие шрамы и черные пластыри на физиономиях студентов, лица слегка дутловатые, розовые и красные от огромного количества пива, мелькают перед Тургеневым. Подходит Яншин, наклоняется к Тургеневу и шепчет. «Что ты вечером сегодня делаешь?» «Думал писать письмо матушке и батюшке». «Ну так вот, посылаю тебя к матушке со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но ты дрянью будешь, ежели не поедешь с нами ночью при факелах в ущелье Хайнсберга. Туда едет вся русская колония и вся студенческая ганноверская корпорация». «А что там такое?» «Там цыганский табор. И два наших студента подрались из-за цыганки. Случай небывалый. Биться будут на старинных мечах, в кольчугах, при свете факелов». «Фу, черт возьми», — говорит Тургенев. «Надо ехать».